«Так что случилось, Коля?» – спросил изгнанник, когда они покинули общий зал через один из технических проходов. «Почему ты себя ведешь, как шпион из фильмов? И от кого мы прячемся?» Вместо ответа тот приложил палец к губам и свернул налево, в темный коридор, заканчивающийся тупиком. Дошел до стенки, сознанием дела снял пластиковую панель и сделал спутнику приглашающий жест. «Надо отойти подальше, там, где твой капучино нас точно не услышит», пояснил Николай, закрывая панель и включая свет. Игорь гляделся. Они стояли в узкой трубе, похожей на ту, по которой ереи привели их в убежище. Отметил про себя, что сосед хорошо изучил окрестности, пока он сражался с дикарями в подземных залах Борейских гор. Только вот зачем? Инициативность не была коньком Николая. Он, как и большая часть людей этого мира, предпочитал плыть по течению. А тут вдруг разведка местности, таинственность и желание о чем-то рассказать. Да еще так, чтобы владеющий убежищем призрак их не услышал. Странно. «А почему мы прячемся от капучино? Он же вроде нам помогает». «А какие у него цели?» – вместо ответа спросил сосед. Вопрос был правильный, очень правильный. Его Игорь себе задавал уже не раз и не два, но ответа не находил. Не получалось у него даже представить цели и желания искусственного интеллекта. Однако почему Николай об этом задумался? Может, он еще и ответ знает? Приглашающий, вскинув брови, боярин предложил спутнику развить свою мысль. Тот с готовностью заговорил. «Сопротивление совсем не то, чем кажется. Я поболтал тут с людьми. Ереи врут, они террористы. Я говорил с этими двумя, которые нас сюда привели. Так вот, они собираются уничтожить дата-центр где-то на юге Европы». Говоря, Николай продолжал идти по коридору. Игорю оставалось только следовать за ним. «Не сказать, чтобы это для меня стало откровением», — сказал он. Обращаться пришлось к спине собеседника. «Не бывает борьбы без борьбы. Одними словами ничего не сделаешь. Допустим, ты прав. И понял все правильно. Но что это меняет для нас?» Сосед даже остановился, не ожидая такого цинизма от Игоря. Повернулся, неверяще посмотрел на него. «Да все! Мы не просто беженцы от системы. Мы пособники террористов!» «С точки зрения корпорации и синдиката, разница совершенно несущественна. Мы вне закона в любом случае». «Тебе легко говорить!» Голос Николая взвился, заполняя все пространство узкого коридора. «Ты вообще странный, с самого начала странный, будто пришелец какой-то. Ничего не знаешь, говоришь, что не помнишь ничего. С призраками, как со старыми приятелями общаешься. А я не такой, Игорь. Я нормально жил, иногда ходил по краю закона. Но так-то ничего страшного не делал. Ты появился, и все изменилось». Игорь досадливо скривил губы. Вот и добрались до сути. Зря он согласился на разговор. Сосед просто желал поплакать о своей разрушенной жизни. Это его нытье уже стало не на шутку раздражать. «Ты сам выбрал этот путь. Хотелось сказать боярину. Размечтался. Захотел стать призраком, обрести цифровое бессмертие. Да, не получилось. Но так не все ставки выигрывают. Меня-то чего виноватить? Это ты во всем виноват. Как баба глупая, ей-ей. Еще бы про загубленную молодость сказал». Но говорить этого вслух боярин не стал. Во-первых, сосед не нуждался в ответах, а искал виноватого. Ему требовалось перевалить на кого-то ответственность за все несчастья, которые происходят в его жизни, а Игорь на эту роль подходил идеально. А во-вторых, высказанная правда окончательно оформила бы их разрыв. А лишать себя, пусть и струсившего, но соратника, Игорь не собирался. «А чего я за ним иду тогда?» – пришла в голову мысль. «Ничего интересного я точно не услышу. Так чего время тратить?» Николай, словно желая подтвердить данный тезис, зло бросил через плечо. «Я хочу вернуть свою жизнь!» «Для этого надо поменьше ныть и побольше работать». Боярин принял окончательное решение заканчивать с этим фарсом. Развернулся и собрался идти назад. Нервный срыв у человека. Проплачется, перебесится и сам вернется. Но тут возникло некоторое препятствие, которого, казалось, в техническом коридоре быть не должно. Повернувшись в сторону убежища, Игорь уткнулся носом в чью-то грудь. Точнее, в черный пластик или металл. Сразу, да еще и в упор не разберешь. Странный костюм, то ли доспех, то ли скафандр для выхода в космос. Задрав голову, носитель костюма был, наверное, выше 2 метров, изгнанник увидел на месте лица матово-черное стекло забрало глухого шлема.